Надо отдать ему должное. Он не изумился, не стал произносить слова. Положил рукопись и заявление на край стола, глянул на меня сквозь очки, точно сфотографировал и зачем-то пожал мне руку мягкой ладонью. Через некоторое время я узнал, что мне предстоит предварительная защита. Случай небывалый, так как существует длинная очередь жаждущих кандидатского звания. Я спокойно изложил свои выводы о северной границе европейского леса. Ученый совет покашливал и молчал. Видно, моя репутация унылого научного неудачника крепко шаталась. Тогда Никитенко, не вставая с места, тонким своим голосом негромко сказал: «Мы имеем пример скрупулезного сбора фактов, без скороспелых, однако, выводов». После этого сорвалась лавина, и я узнал, что являюсь собой пример воспитания научных кадров. Бывалый производственник, накопив опыт, идет в науку, оформляет опыт в солидный труд и снова стремится к любимому производству. В коридоре за спиной я услышал: «Попал в самую популярку». От Евдокии пришло письмо. Пролила слезы, ведь не забыл, ведь не стала просить, думала, что забудешь. Ты не обижайся, я о тебе думаю много. Работа у тебя, конечно, почетистая, но глаз у тебя нехороший. Наверное, начал сердцем грубеть. Ты не грубей. Как сердце застынет, так тяжело жить. Я знаю, кругом русские люди. Перед кем возноситься? В тот день я решил пораньше приехать в лесопитомник, пожить без оклада, войти в курс. Никитенко препятствовать мне не будет, потому что после всех этих слов на ученом совете окончательная защита превращалась в формальность. И ВАК тут уже не может ничему помешать. Я составлял список действий. Сдать комнату, военкомат, упаковать вещи, выписаться. Зазвонил телефон. Звонила Леночка. В длинном и осторожном разговоре она сообщила мне о поездке в Австралию для изучения австралийского метода выращивания эвкалиптов. Поездка на год, желательно с женой. Так заключила Леночка. Я растерянно начал слоняться по комнате. Все эти годы, жена... Потом я представил, как решила бы эту проблему бабушка Евдокия. В Австралии, поди, тоже русские люди. Эвкалипт тоже дерево. Так что не поехать? Требовалось крепко подумать, уяснить, осознать. Но я уже попал в колесо событий, и оно крутилось помимо меня. Снова звонок, теперь уже в дверь. Корреспондент ведомственной газеты. Задача — написать очерк, портрет ученого и инженера. Я хотел послать его к черту, но корреспондент, парень молодой, розовощекий, с блестящей, здорового вида бородкой, оказался опытным человеком. Я сам не заметил, как рассказал про отца плотника, о лесных пожарах и о кедрах, посаженных мной в прошлые годы. Лишь когда он ушел, я осознал, понял, что действительно попал в популярку, и разговор об Австралии неспроста. А как же лесопитомник? Я ринулся было искать телефон редакции, чтобы статьи не было. в дальних леспромхозах,